Однако, когда Декстер подошел к нему, ему казалось, что что-то не так, словно здесь недоставало вещи, которую он искал. «Что-то ищешь, брат?» Внезапно прозвучал мужской голос, напитанный мощью. Однако Декстер даже бровью не повел и медленно повернулся назад. В проходе он увидел человека или нечто похожее на него, мужчина, руки и ноги которого были чем-то схожи с насекомыми, и в одной из рук он держал светящуюся белую сферу. «Лашудра», — спокойно произнес Декстер. «О, ты еще помнишь мое имя? Значит, ты уже много кусочков собрал?» — спрашивал с ухмылкой он. «Достаточно, где мое тело?» — спросил Декстер в спокойной манере, начав идти к Лашудра. «Хаем, твое тело, а разве оно твое?» — спрашивал с той же ухмылкой Лашудра, резко прыгнув на потолок и начав ходить по нему, используя только свои ноги. «Зачем ты пытаешься все вспомнить, брат? Разве тебе не жилось спокойно все это время? Зачем вспоминать то, что причинит тебе столько боли?» — спрашивал Лашудра, делая грустное лицо, словно переживая за Декстера. «Отвечай на вопрос», — сказал Декстер холодным тоном. «Бум. Хаем. Все тот же самоуверенный гордец. Тебя ничто не исправит», — сказал Лашудра со злостью на лице, приземлившись рядом с Декстером. «Тоже можно сказать о тебе, как был трусом, так им и остался. Ты даже не решился предстать передо мной в своем истинном облике, а лишь прислал вместо себя этого никчемного аватара», — говорил Декстер с насмешкой, смотря на Лашудра. «Хаем, на тебя и этого хватит. Хотя мне даже не придется марать руки о тебя, живой трибунал сам о тебе позаботится, и в этот раз ты не ускользнешь», — сказал Лашудра с улыбкой, но все-таки сделал несколько шагов назад и крутил в руках сферу. «Ты думаешь, он вмешается? Вот смотри, я все еще здесь, а твоего спасителя нет, а знаешь почему?» — говорил Декстер под конец, подойдя к Лашудра практически вплотную, и посмотрел на того снизу вверх, отчего Лашудра напрягся. «Потому что все идет так, как должно», — с улыбкой сказал Декстер. Бам! В этот момент Лашудра хотел нанести удар, но черный туман заблокировал его. Поняв, что внезапная атака не удалась, он отпрыгнул в сторону, но там его уже поджидали пики, созданные из черного тумана. Лашудра, используя свои руки насекомого, схватился за одну из пик и оттолкнулся от нее, летя в потолок. Однако пики резко начали увеличиваться и преследовать Лашудра. С каждым разом, когда тот уворачивался, их становилось все больше. В конечном счете он не смог больше поддерживать сферу и уронил ее. Однако та даже не успела упасть на пол, как была подхвачена черным туманом, который поднес сферу Декстеру, который взял ее в руки и сжал в кулаке, закрыв глаза. «Что теперь? Вновь хочешь убить меня, а потом и всю галактику?» — спрашивал Лашудра, увидев, что черные пики исчезли. «Не знаю, все так смутно, воспоминания, чувства, я не знаю, чего хочу или чего когда-то хотел, действительно ли я хотел именно этого», — говорил Декстер, открыв глаза и разжимая, и снова сжимая кулак, в котором была сфера. «Что, ты не знаешь, чего хочешь?» — спрашивал в удивлении Лашудра. «Верно, но...» — сказал Декстер, сжав кулак и посмотрел на Лашудра, что стоял на потолке. «Если я убью тебя, я обрету то, что хочу?» — с вопросом в глазах спросил Декстер, смотря на Лашудра. «Давай это узнаем», — сказал Декстер, и тут из его тела вырвался огромный поток черного тумана, который начал распространяться во все стороны, заполняя зал. Бам! Лашудра выпустил из своего тела поток зеленой энергии, которая окутала его как защитный купол. Стоило их способностям столкнуться, как Лашудра резко вылетел из храма, пробивая крышу и падая наружу в густой лес. Ба-а-ам! Но на этом ничего не закончилось, и с той же дыры начал вырываться черный туман, делая ее больше и больше, почти разрушая крышу храма. На вершине этого тумана парил Декстер, постепенно спекаясь вниз, застыв над верхушками деревьев. Туман же начал распространяться повсюду, отчего местная фауна начала уничтожаться. Листья деревьев засыхали и опадали, а сами деревья начали гнить и ломаться, превращаясь в песок. «Хе-хе, ты только посмотри вокруг. Как тебе только могли дать имя, которое олицетворяет несущий свет? Тебе гораздо подходит то прозвище, которое дали смертные несущие ночь», — слышался отовсюду голос Лашудра. «Или тебе нравится твое второе имя, которое тебе дали, когда ты впал в безумство? А за город», — говорил с насмешкой Лашудра. Декстер же не обращал внимания на его слова и медленно оглядывал лес. В какой-то момент он поднял руки вверх, и черный туман начал формироваться над ним в огромный шар. Затем Декстер резко опустил руки вниз, и туман начал падать вниз, Стоило ему коснуться земли, как она словно волна от взрыва начала на невероятной скорости распространяться в разные стороны, оставляя после себя лишь пустоту. В этот момент что-то на высокой скорости выпрыгнуло из леса и налетело на Декстера, однако черный туман схватил нападавшего за все его 8 конечностей. Это был Лашудра. «Почти», — говорил с улыбкой Лашудра, смотря на то, как его коготь был в сантиметре от лица Декстера. «Игра окончена», — сказал Декстер холодным тоном. «Ой, но я ведь только начал», — с веселым оскалом сказал Лашудра, посмотрев наверх. Декстер, проследив за его взглядом, тоже поднял голову вверх, чтобы увидеть, как в атмосферу планеты летит странное создание. «Ра-а-а-а!» — прокричало чудовище, отчего Декстер слегка поежился. «Нравится? Этот экземпляр один из моей коллекции. Ой, у тебя что-то вытекает из уха», — говорил с улыбкой Лашудра, в конце намекнув Декстеру. Тот молча прикоснулся к своему правому уху и обнаружил, что у него потекла кровь. «Хоть ты и смог получить некоторые свои силы обратно, но тушка-то у тебя человеческая», — сказал с широкой улыбкой Лашудра, и тут его тело начало высвобождать его мощь, отчего Декстеру пришлось даже зажмуриться. Открыв глаза, Декстер вновь потерял его из вида, но он не слишком об этом переживал, поэтому решил пока покончить с монстром, который все ближе приближался. «Думаешь, какая-то тварь сможет меня убить?» — спросил Декстер, материализовав в правой руке косу. Как только Декстер поднял косу вверх, за его спиной туман начал во что-то формироваться, становясь более плотным. В конечном итоге туман принял облик огромного черного дракона. После Декстер опустил косу, указав на монстра, и дракон с ревом полетел на него. «Ра! Ра!» Ревели оба дракона и сцепились в небе, начиная рвать друг друга. Вернее сказать, что дракон, которого создал Декстер, рвал своего противника, а тот, когда пытался атаковать, проходил насквозь через туман, который тут же восстанавливался. Бум! В этот момент рядом с Декстером мелькнула зеленая вспышка, из которой появился Лашудра, клешни которого были покрыты зеленой энергией, и ударил ими Декстера, который заблокировал их своей косой. «Может, не убьет, но отвлечь сможет», — кричал Лашудра, постепенно выпуская все больше энергии из своего тела. Высвободив всю свою мощь, Лашудра удалось оттеснить Декстера, и они оба начали падать вниз на землю, окутанные зеленой энергией. Если посмотреть со стороны, казалось, на землю падает зеленый метеор. «Бам! Хватит сопротивляться! Ты давно мертв, так и оставайся мертвым», — говорил Лашудра, стараясь прижать клешни поближе к шее, но руки Декстера, плотно держащие косу, не давали Лашудра сделать это. «Хаем, много болтаешь», — сказал Декстер, как внезапно его капюшон и плащи начали двигаться, и в какой-то момент плащ порвался на несколько линий, которые стали похожи на щупальца и атаковали Лашудра. «А-а-а-а-а!» — закричал тот, когда одни щупальца отрезали ему пару конечностей, а другие пробили в них дыру. «Что это за херня?» — кричал Лашудра, отпрыгнув в сторону и указывая еще целой клешней на плащ и капюшон Декстера, пока его руки регенерировали. Декстер же молча поднялся с земли и, схватив капюшон, резко сдернул его вместе с плащом. Постепенно капюшон и плащ начали изменять свою форму, превращаясь в меч в левой руке Декстера. «Некромеч, откуда он у тебя?» — спрашивал шокированный Лашудра, уже полностью восстановив свои раны. «Подарок от Нала, собственно, благодаря ему я и начал обретать себя», — говорил с улыбкой Декстер, сначала посмотрев на меч, а потом на Лашудра. «Грр, а-а-а-а-а!» — закричал Лашудра, нападая на Декстера. Бум-бам-бум-бам. Каждый раз, когда их орудия соприкасались друг с другом, появлялась мощная ударная волна, которая сносила все, что было в пределах пару километров. Однако даже несмотря на то, что у Лашудра было 6 рук, он никак не мог пробить защиту Декстера. Бум-бам-бум-бам. В какой-то момент Декстер смог подловить Лашудра и, пробив его защиту, отрезал ему конечности с помощью своей косы и некромеча, заставив того упасть на землю и кататься от боли. «А-а-а-а-а! Больно!» — кричал Лашудра. «Перед тем, как прикончу твоего аватара, скажи мне, зачем ты так поступил со мной?» — спросил Декстер, поставив свою ногу на грудь Лашудра. «Раньше тебя это не заботило», — говорил сквозь зубы Лашудра. «Тогда я хотел только убить тебя», — спокойно ответил ему Декстер. «Хе-хе, тебе этого не понять, если еще Мипхитран считал тебя братом, то я уже нет», — говорил со злобной улыбкой Лашудра, с черной кровью, капающей у того из рта. «Тогда просто жди, я найду тебя и убью, в этот раз тебя никто не спасет», — сказал Декстер, замахнувшись своей косой, и снес голову Лашудра. Его тело еще некоторое время дергалось в судорогах, а потом обмякло и начало рассыпаться в пыль. «Я должен стать единым, только так я смогу обрести настоящего себя», сказал Декстер, подходя к приземлившемуся черному дракону и забравшись тому на спину, он взлетел вверх, а тело неизвестного монстра было насажено на гору, постепенно превращаясь в пыль. Мигрирующий флот. На одном из кораблей мигрирующего флота в своей комнате Тали собирала вещи, чтобы отправиться в паломничество, и как бы невзначай она зашла в свой коммуникатор, чтобы проверить о наличии сообщений от контакта, который был записан как Дикси, однако надпись ее разочаровывала каждый раз, когда она на нее смотрела, а ведь за столько времени она очень часто видела ноль сообщений. Вздохнув в очередной раз, она даже не заметила, как в комнату вошел ее отец. «Тали, ты уже собралась?» – спросил ее адмирал Раэль. «А, папа, я же просила стучать, когда входишь в мою комнату», – говорила с возмущением Тали, быстро выключив коммуникатор и повернулась к отцу. «Но я стучал, ты не отвечала», – говорил Раэль, подходя ближе к своей дочке. «Ой, правда?» – спросила несколько смущенная Тали. «Тали, уже столько времени прошло», – говорил Раэль, догадавшийся о переживаниях своего чада. «Но, вдруг с ним что-то произошло», – говорила Тали, опустив голову. «Дорогая, вы виделись только одни раз и пробыли вместе очень недолго, просто забудь, таковы все люди», – говорил Раэль, обнимая свою дочь и поглаживая по голове. «Хорошо, пап, возможно, ты прав», — говорила, вздыхая Тали. «Вот и хорошо, а теперь взбодрись, твое паломничество только начинается», — говорил, улыбаясь Раэль, на что Тали ответила ему взаимной улыбкой. Еще кое-что пособирав, Тали покинула комнату в сопровождении Раэля, и тот проводил ее на корабль, который отправился в глубокий космос. Оказалось, она только вчера одела скафандр, а вот теперь она покидает флот, чтобы отправиться в паломничество, — говорила подошедшая к Раэлю Шалоран. «Да, дети так быстро растут», — говорил с улыбкой Раэль. «А что насчет, ну ты знаешь», — говорила Шалоран Раэль, на что-то намекая. «Насчет Декстера Одинсона. Хех, она до сих пор ждет от него весточку», — говорил немного, скривив лицо Раэль. «Ты ей не сказал?» — спросила в удивлении Шалоран. «А зачем? Лучше пускай думает, что он просто забыл о ней», — говорил Раэль, развернувшись и направившись к коридору. «Но она все равно же узнает, почему он не мог написать ей, не боишься, что она обвинит тебя?» — спрашивала его Шалоран, идущая рядом с ним. «Тогда просто скажу, что сделал так, чтобы она не сильно расстраивалась. Ты пришла только для того, чтобы помучить мою совесть или еще зачем-то?» — спросил у нее Раэль. «Да, созывается совет адмиралов. Нашим разведчикам удалось выяснить, что геты стали покидать Вуаль-Персия. Возможно, что-то случилось в системе Тиккун», — говорила Шалоран. Услышав слова своей подруги, Раэль резко остановился, произнеся вслух название их планеты. «Верно, возможно, это шанс вернуть наш дом, поэтому все адмиралы уже вылетели на основной корабль, и нам с тобой следует поторопиться», — говорила Шалоран. «Конечно, немедленно отправляемся», — крикнул Раэль, изменив свой маршрут и быстро зашагав в сторону шаттла. «Глядишь, когда Тали вернется, мы уже будем дома, мы все», — говорила с улыбкой Шала, следуя за Раэлем. В то же время, пока Тали летела на корабле, внезапно у нее зазвенел коммуникатор, и когда она посмотрела на него, то широко раскрыла глаза. А дело было в том, что, открыв его, посередине коммуникатора летала надпись, которую так долго ждала. «Дикси 1. Непрочитанное сообщение». Не теряя ни секунды, Тали открыла это сообщение, в котором было всего несколько слов. «Серебро. Чистилище. Как можно скорей. И на этом все. Никак твои дела, не извини, что так долго не писал». Тали чувствовала себя очень обиженно, но это чувство быстро сменялось радостью. «Пилот, прибавь скорости», — кричала Тали своему пилоту, что должен был отвезти ее до ближайшей обитаемой планеты. «Тали, лечу как могу, не отвлекай», — было ей ответом по связи. «Так, но меня же отвезут только до ближайшей планеты, а мне надо именно на Церебро, и судя по тому, что Дикси написал, поскорее у него что-то случилось», — говорила Тали, размышляя вслух. «Ха, прости, Табир, но это ради друга», — говорила Тали, достав из вещей портативный шокер и направилась в кабину пилота. «Хаэм, и что?» — не понимая, спрашивала Терраксия у голограммы Ника, которая светилась на ее столе. «Терра, это очень серьезно. На Иден Прайм появилась неизвестная инфекция, и говорю тебе, это не природная болячка», — говорил Ник, и перед Террой начали появляться кадры того, что творится на Иден Прайм. «Опять кто-то вроде Нала?» — спрашивала, нахмурившись Терра. «Боже, надеюсь, что нет. Слушай, тебе нужно на Церебровсвит. Там как раз будут твои подопечные Джейн и Джон Шепарды. Они все видели воочию и смогут описать все в красках. Все-таки это наша колония пострадала, поэтому сомневаюсь, что без твоей поддержки совет будет слишком об этом заботиться», — говорил Ник, смотря на Терру с мольбой в глазах. «Ох, хорошо, я отправлюсь на Церебро», — говорила Терра, вздыхая. «Спасибо тебе, подруга, держи меня в курсе», — сказал Ник, подмигивая Терре единственным целым глазом, и отключился. Терраксия после разговора с Фьюри помассировала виски, а потом позвонила Эндрю. «Слушаю, мэм», — сразу ответил ей мужчина. «Эндрю, подготовь мне небольшой экипаж для поездки на Церебро к совету», — говорила усталым голосом Терраксия. «Понял вас, мэм, когда экипаж должен быть готов», — уточнил он у нее. «Через 3 дня вылет после 2, — говорила Терраксия. «Слушаюсь, мэм, все будет в лучшем виде», — заверил ее Эндрю и отключился. «Как же мне все это надоело, может просто все бросить, украсть корабль и искать моего мальчика, чтобы никто не отвлекал. А когда я найду его, мы будем без перерывов заниматься сексом, я нарожаю ему кучу детишек, а сядем где-нибудь на необитаемой планете и будем жить вместе, только он, я и наши детишки, хе-хе-хе», — говорила сама с собой Терраксия, погружаясь в свои фантазии, при этом хихикая и пуская слюну. «Госпожа Терраксия!» Внезапно послышался крик по динамику у нее на столе, из-за которого она чуть не упала со стула. «Лизи, зачем так кричать? Я же не глухая», — говорила Терраксия в раздражении своей секретарши. «Я уже несколько минут вас зову, но вы не отвечаете», — говорила ей Лиза, ничуть не смутившись. «Ладно, что там у тебя?» — спросила у нее Терраксия. «К вам, мистер Мапхит. Он является одним из важных людей, благодаря которому флот адмиралов получает самые лучшие, так что будьте с ним помягче», — говорила Лиза очень аккуратно. «Ха, ты, наверное, так говоришь, потому что у него смазливое личико, и он в твоем вкусе», — говорила с улыбкой Терраксия и приподнятой бровью. «Ну, да», — каялась Лиза. «Пускай заходит, если не будет меня раздражать, ничего с ним не сделаю, хотя сегодня у меня был довольно паршивый день», говорила Терраксия, стуча по столу пальцем. «Вы так каждый день говорите», — со вздохом сказала Лиза. «Уволить?» — спросила вслух Терраксия. «Мистер Мапхит, прошу, проходите, Верховный Адмирал Терраксия вас ждет», — услышала Терраксия по динамику. Вскоре дверь в ее кабинет открылась, и она увидела смазливого мужчину в дорогом костюме и с длинными волосами. «Здравствуйте, Адмирал, наконец мы встретились», — сказал он с улыбкой, смотря на Терраксию. «HTTPS. Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше». Глава 159. «Здравствуйте, мистер Мапхит, я довольно занятая личность и даже миллиардером и спонсором тяжело меня застать», — говорила с улыбкой Терраксия, жестом предлагая мужчине сесть. «А поверьте, я знаю, как вы занята, поэтому я к вам ненадолго», — говорил с привлекательной улыбкой Мапхит, сев за кресло напротив Терраксии. «Итак, какова цель вашего визита?» Перешла прямо к делу Терраксия. «Вы знаете, госпожа Терраксия, когда-то и у меня была семья», — начал было рассказывать Мапхит с сошедшей улыбкой на лице и повернул голову к окну. «У меня было 2 хороших брата, я был самый младший, однако мой средний и старший брат в какой-то момент поссорились», — с ухмылкой сказал Мапхит, смотря в окно. «Простите меня, что прерываю, мистер Мапхит, о проблемах в семье лучше общаться либо внутри этой семьи, либо у семейного психотерапевта. Зачем вы это рассказываете мне?» — спрашивала у него Терраксия, приподняв одну бровь. «Я хочу сказать, что понимаю, что вы чувствуете», — сказал он, посмотрев прямо в глаза Терраксии. Треск. Услышав его слова, Терраксия непроизвольно напрягла руку, отчего край стола немного потрескался, а ее взгляд постепенно переменялся с раздражения в гнев. «Мистер Мапхит, выбирайте выражение, вы не знаете, что я чувствую. Никто этого не знает, кроме меня самой», — говорила Терраксия, постепенно переходя на повышенные тона, а из ее тела начала вырываться фиолетовая энергия. Однако Мапхит ничуть не испугался, он даже бровью не повел и все так же спокойно сидел в кресле. «Поверьте, Верховный Адмирал, понимаю и хочу помочь», — говорил, улыбнувшись, Мапхит, закинув ногу на ногу. «Как?» — крикнула Терраксия, уже чуть ли не готовясь бить морду одному нахальному богачу. «Вот так», — просто сказал он, поставив на стол Терраксии небольшую флешку. «Что это?» — спросила Терраксия, подуспокоившись, и взяла флешку, начав рассматривать ее. Здесь находятся координаты одной планеты, на которой находится давно заброшенный храм», — говорил Мабхит, сложив пальцы домиком и облокотился о спинку кресла. «Да зачем мне этот хренов храм?» — вновь вспылила Терраксия, чуть не раздавив лишку в своих руках. «В нем есть то, зачем Декстер сам придет к вам», — говорил серьезным тоном Мабхит. «Что? Не верю, зачем ему это?» Начала задавать вопросы Терраксия в непонимании, однако свою энергию она спрятала. «Просто поверьте», — сказал, улыбнувшись мужчина. «Мистер Мабхит, я сейчас не в том положении, чтобы доверять вашим словам без доказательств», — говорила Терраксия. «Тогда мне придется их вам предоставить», — с нисходящей улыбкой ответил Мабхит, что-то нажимая на своем коммуникаторе. В следующую секунду перед Терраксией появилась голограмма, она была довольно некачественной, но в ней можно было увидеть, как подростка в окружении железных солдат и каких-то пришельцев. Звука не было, поэтому о чем они говорили, не было слышно, но это было неважно для Терраксии после того, как подросток снял свой капюшон. «Мой мальчик!» — крикнула Терраксия, встав с кресла и не моргая уставилась на голограмму. «Это было снято в другом таком же храме», — говорил Мабхит, передавая запись на коммуникатор Терраксии. «Но как вам удалось это заснять?» — спросила Терраксия, смотря запись уже на своем коммуникаторе. «Этот храм был объектом моих исследований, естественно, я установил там камеры, и как оказалось не зря», — говорил Мабхит под конец, спросив, «этого вам будет достаточно». «Да, теперь это совсем другое дело», — говорила Терраксия с слегка подрагивающим голосом. «Хорошо, надеюсь, у вас все получится и да мэм», — говорил Мабхит, вставая с кресла, но только схватившись за ручку двери, он остановился и посмотрел на Терраксию. «Да, мистер Мабхит», — спросила она. «Когда вновь воссоединитесь, не говорите Декстеру, что именно я навел вас на него, хорошо», — говорил он Терраксии. «Почему нет?» — не понимая, спросила Терраксия. «Скажем, это будет плата за мою помощь», — с улыбкой сказал Мабхит. «Не понимаю, зачем это вам, но хорошо, я ничего не скажу своему сыну о вас», — говорила Терра, кивая ему головой. Мабхит тоже кивнул ей, и вот когда он собирался уходить: «Мистер Мабхит», уже позвала его Терраксия, и тот обернулся к ней. «Спасибо вам, говорю, как мать, большое спасибо, но скажите, почему вы вообще мне помогаете?» Благодарила его Терраксия под конец, задав вопрос. «Просто, госпожа Терраксия», начал было говорить Мабхит, чуть выйдя за дверь, «я хочу, чтобы мой старший брат прожил хорошую жизнь», сказал под конец с улыбкой ей Мабхит и закрыл за собой дверь, оставив недоуменную Терраксию стоять одну в кабинете. «Странный он. Причем тут его старший брат и мой сын? Ну, ладно, у каждого свои тараканы в голове», — говорила Терраксия, странно смотря на закрытую дверь, а потом перевела свой взгляд на голограмму Декстера и увеличила его лицо. «Не волнуйся, милый, скоро мы вновь будем вместе», — сказала Терраксия с нежной улыбкой, проведя пальцем по голограмме Декстера. После голограмма Декстера исчезла, а Терраксия начала кому-то звонить. «Хила, это я. Нам надо серьезно поговорить», — говорила Терраксия своей подруге серьезным тоном. «Слушаю», — таким же тоном ответила ей Хила. «Нормандия, доктор Чиквас, по-моему, она просыпается», — говорила Эшли доктору, когда увидела, как Джейн начала двигаться. «Ух, голова», — говорила, вставая Джейн с гримасой боли на лице, держась одной рукой за голову. «Мы переживали за тебя, Джейн», — начала было говорить доктор Чиквас, но тут внезапно дверь резко открылась. «Джейн, с тобой все хорошо, нигде не болит», — начал донимать ее Джон, осматривая с ног до головы. «Джон, будь потише, и так голова болит», — начала кричать на него Джейн, отпихивая от себя. «Капитан Джон Шепард, нельзя так врываться в палату к больной. И что за вопросы такие? Сомневаешься в моем профессионализме?» — ругала капитана доктор Чиквас, схватив того за ухо. «Ай-ай-ай, док, все понял, виноват, исправлюсь», — начал кричать Джон. «Рад, что вы снова с нами, капитан», — сказал Нейлус, лежащий на соседней кушетке. «Нейлус, я тоже рада, что с вами все хорошо», — говорила Джейн, когда головная боль полностью исчезла. «Сколько я была в отключке?» — спросила она у доктора Чиквас. «Примерно 15 часов, полагаю, это маяк так странно на вас повлиял», — говорила Чиквас, отпустив ухо Джона. «Можете не полагать, это 100% был маяк», — говорила Джейн, вспоминая жуткие образы, что она видела. «Да, вот только сам маяк взорвался, может быть, перегрузка системы, от взрыва вы потеряли сознание, а потом команда погрузила вас с Нейлусом на борт Нормандии и доставили в лазарет», — говорила Эшли. «Как я в целом, док?» спрашивала Джейн у доктора Чиквас. «Физически ты в полном порядке, но я обнаружила необычную активность мозга, аномальные бета-волны, также я отметила у тебя больше быстрых движений глаз, обычный признак интенсивного сновидения», говорила доктор Чиквас. «Я видела, не знаю, что точно я видела, смерть, разрушение, все как-то нечетко, и еще этот странный тип в костюме чумного доктора», рассказывала Джейн. «Странный тип», подметила Чиквас. «Да, он появился еще до того, как меня подхватил маяк, он словно специально заманил меня поближе к маяку, а потом я его и в видении увидела, причем только он был довольно четким», рассказывала Джейн. «Хм-м-м-м, надо будет включить это в рапорт, возможно. О, капитан Андерсон», говорила доктор Чиквас, пока не увидела еще одного вошедшего в палату. «Как там ваши пациенты, доктор?» спросил Андерсон у Чиквас. «Капитан, все уже нормально, ай», говорила Нейлус, собираясь встать, но потом резко упал на кровать от сильной боли в боку. «Нейлус, я же говорила вам поменьше двигаться», говорила доктор Чиквас, подбегая к нему. «Ух», кряхтел Нейлус, держась за бок. «Что с ним, доктор?» спросил Андерсон у Чиквас. «Честно, сама не представляю, я провела его через все приборы, ввела кучу лекарств, но, у него время от времени проявляются боли в области живота, но смотря через приборы я ничего не обнаружила», говорила Чиквас, вводя Нейлусу обезболивающее. «Думаете, это что-то психологическое?» спрашивал Андерсон, учитывая подготовку спектров. «Нет, но на всякий случай я рекомендую посадить его в карантин», говорила доктор Чиквас. «Это лишнее, доктор, меня не кусали и не царапали, я не могу быть заражен», говорил Нейлус. «Это всего лишь меры предосторожности, как только мы прилетим на Церебро, мы отдадим вас медицинскому персоналу совета», говорила доктор Чиквас. «Ух, хорошо», соглашался Нейлус со стекающим потом на лице. «А с Джейн все хорошо, жить будет», говорила доктор Чиквас Андерсону. «Ну хоть одна хорошая новость, Джейн. Джон, мне нужно с вами поговорить, наедине», говорил Андерсон, посмотрев на лишних в палате. «Слушаюсь, капитан, если буду нужна, я буду в кают-компании», говорила Эшли, отдав честь и начала уходить из палаты. «Ну что, Нейлус, давайте я проведу вас в отдельную палату», говорила Чиквас, понажимав на кнопки на панели рядом с койкой Нейлуса, после чего та поднялась в воздух. «Будьте так любезны», сказал ей Нейлус, пока доктор шла сбоку от него, а кровать летела за ней. «Джейн, тебе порядком досталось при взрыве, ты себя нормально чувствуешь?» интересовался Андерсон самочувствием Джейн. «Вам стоило больше беспокоиться о Нейлусе, видимо, что-то серьезное», говорила Джейн с натянутой улыбкой. «Может, это все-таки та зараза», предполагал Джон. «Сомневаюсь, он прошел все возможные проверки и никакой инфекции выявлено не было», говорил Андерсон, качая головой в отрицании. «Но это же совсем неизвестная нам инфекция, может, ее способ обнаружения вообще отличается от всего, что мы знаем», говорила Джейн. «Именно поэтому я уже доложил нужным людям, на Церебро Нейлуса уже будут ждать лучшие доктора, разумеется, не в обиду доктору Чиквас», говорил Андерсон. «Кстати, что по поводу Дженкинса и группы, что мы оставили с учеными?» спросила Джейн. «Да, Джейн, понимаешь, начал было говорить Джон, но мялся. К сожалению, Джейн, все они мертвы, когда мы приближались к лагерю, то видели лишь зараженных, живых не было», сказал Андерсон, чтобы не тянуть кота за яйца. «Блство, не нужно было оставлять их одних», крикнула Джейн. «Их смерть не ваша вина, вы все сделали правильно», говорил Андерсон, успокаивая Джейн, а Джон положил ей руку на плечо. «Кстати, Уильямс теперь в нашей команде», сказал Джон Джейн. «О-о-о, ты небось прям описался от счастья, когда услышал эту новость», говорила Джейн с ухмылкой, смотря на Джона. «Вот все тебе надо опошлить», говорил Джон, качая головой. «Так о чем вы хотели поговорить, капитан?» спросила Джейн у Андерсона. «Не буду юлить, Джейн, положение не из лучших, Нейлус серьезно пострадал, маяк уничтожен, неизвестная инфекция, обращающая людей в монстров, совет захочет задать нам ряд вопросов», говорил Андерсон. «Нам нечего скрывать, капитан, вопрос в том, поверит ли совет нам», говорил Джон, переглянувшись с Джейн, вспоминая, что они видели, и думая о том, что, если бы им такое рассказали, они бы точно не поверили. «Я поддержу вас и ваш рапорт, с моей точки зрения, вы, черт возьми, герой, но я здесь не поэтому, дело тут в другом, турианце», Сарине, он Спектр, один из лучших, живая легенда, все дела, но, если он как-то замешан в распространении этой инфекции, Спектр, отказавшийся подчиняться совету, это проблема, Сарин опасен и он ненавидит людей, говорил Андерсон. Хоть он и Спектр, но сомневаюсь, что ему хватило ума создать такую дрянь, говорила Джейн. Ты права, Джейн, возможно, кто-то еще стоит за Сарином и они в сговоре, я не знаю как, я не знаю почему, но это точно имеет какое-то отношение к маяку. Вы оба были там перед тем, как маяк самоуничтожился, видели что-нибудь? Какой-нибудь намек на то, что искал там Сарин? Спрашивал Андерсон у Шепардов. Я видела человека в костюме чумного доктора перед тем, как меня захватил маяк и начали появляться видения, начала говорить Джейн, а Джон ее поддерживал. Чумный доктор. Ладно, а видения чего? Спрашивал Андерсон. Я видела неких чудовищ, уродливых, и они убивали кого-то, расу которых я впервые вижу, а потом сливались с ними, говорила Джейн, начав вспоминать образы, что она видела, и теперь они становились хоть немного, но различимые. Об этом нужно доложить совету, Джейн, говорил Андерсон ей. Шутите? Что мы им скажем? Что мне приснился страшный сон? Спрашивала Джейн у Андерсона, смотря на него как не совсем умного человека. Джейн, не забывай про Нейлуса, он сможет подтвердить твои слова, говорил Джон своей сестре, но та сомнительно посмотрела на него. КХМ, ну или по крайней мере он расскажет то, что сам видел, и о том, что Сарин напал на него, говорил Джон, кашлянув в кулак. Джон дело говорит, к тому же, неизвестно, что за информация хранилась в маяке, протианские технологии, а может, чертежи какого-нибудь оружия массового поражения. И Сарину, скорее всего, удалось получить это, но я знаю его репутацию и методы. Он считает, что люди-паразиты космоса, это нападение было актом войны. Он знает секрет маяка, у него есть целая армия монстров, и он не остановится, пока не истребит все человечество, говорил Андерсон под конец, повышая свой тон. «Мы найдем способ помешать ему», сказала Джейн серьезным тоном. «Не так-то это просто, он Спектр, летает куда хочет и делает что хочет, вот почему нам надо, чтобы совет был на нашей стороне», говорил Джейн Андерсон. «Мы докажем, что Сарин вышел из-под контроля и совет лишит его статуса Спектра», говорил Джон. «Я свяжусь с послом, надо будет с ним встретиться, как только доберемся до Церебро. Мы уже недалеко, поднимайтесь на мостик и пусть Джокер заводит корабль в док», говорил Андерсон, прежде чем уйти. «Если тебе еще плохо, можешь полежать, я объясню все капитану», говорил Джон своей сестре, беспокоясь о ней. «Джон, все со мной нормально, не нужно со мной нянчиться», говорила Джейн, вставая на ноги и направляясь к выходу, где ее уже ждала Эшли, и стоило ей увидеть, как капитан вышла из мед-отсека, как она подошла к ней. «Я рада, что с вами все в порядке, капитан», сказала Эшли, подходя к Джейн. «Ничего, бывало и хуже, ну а вы как, Уильямс?» «Думаю, тяжело перенести все, что было на Иден Прайм», спрашивала Джейн, пока Джон подходил к ней. «Я не первый раз вижу смерть друзей, космопихи с этим сталкиваются, но, когда на твоих глазах разрывают подразделение, а потом еще и видеть, как они обращаются в это, к смертям гражданских тоже тяжело привыкнуть». «Но все могло быть гораздо хуже, если бы вы не пришли на выручку», — говорила Эшли. «Вы хорошо справились, Уильямс, без вас мы бы не справились», — говорил Джон, вставая рядом с Джейн. «Спасибо, капитан, признаюсь, я немного нервничала из-за назначения на Нормандию. Приятно, когда тебя так хорошо понимают», — говорила Эшли, улыбаясь Джону. «Я думаю, вы впишетесь в команду, Уильямс», — с улыбкой говорил ей Джон. «Спасибо, капитан», сказала ему Эшли, и брат с сестрой продолжили путь на мостик. «Хех», усмехнулась Джейн, пока они шли. «Ох, ну что опять?» спросил у нее Джон, вздыхая. «Не мог сразу на свидание пригласить», спрашивала у Неко с улыбкой Джейн. «Ах», вздохнул Джон и ускорил шаг. «Эй, постой, я не договорила», кричала с улыбкой ему Джейн, тоже ускоряя шаг. «Хаем, дорогой, наконец ты вернулся», крикнула счастливая леди Смерть, увидев входящего в тронный зал Декстера. «Да, я вернулся», сказал ей Декстер, проходя прямо к трону, на котором леди Смерть сидела. «Эм-эм-эм-эм», протянула она, как будто не услышала его. «Я вернулся, мама», сказал Декстер, поняв, чего от него хочет леди Смерть. «Ой, не могу, иди к мамочке», крикнула она и прыгнула на Декстера, всячески его обнимая и целуя. «Значит, ты все вспомнила?» спрашивал мрачным голосом забвение, появившееся неподалеку. «Ох, брат, вспомнила, и надеюсь, ты не был причастен к тем событиям», спрашивала с угрозой в голосе леди смерть, заслоняя Декстера своим телом. «Ты думаешь, я бы помог им? Или, быть может, пытался предотвратить уничтожение вселенной?» спрашивал у леди смерти забвение, у которого с каждым словом улыбка становилась все шире. «Ну, я предполагала, что ты бы не стал этого делать, так просто проверила тебя. Кстати, сынок, помнишь своего дядю? Он, между прочим, помог тебе создать твою косу», говорила леди смерть, вмиг потеряв серьезный настрой, и толкала Декатера к забвению. «Ну привет, племянничек», говорил с улыбкой забвение. «Ну привет, дядя», говорил Декстер, смотря на него снизу вверх. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 160. Ох, вспоминаются старые добрые деньки. Кто напомнишь, как ты маленьким чуть не уничтожил планету Даркленцев? Ты тогда только осваивал телепортацию и по ошибке попал туда и от страха чуть не уничтожил. Начал было говорить леди смерть, вспоминая нечто пустяковое. Я тогда еле успела, а ты так плакал и вцеплялся в мои объятия. Ах, были же времена, говорила леди смерть с улыбкой, смотря на начинающего краснеть от смущения Декстера. Не помню, коротко сказал Декстер и отвернулся от престольного взгляда матери. Не смущай ребенка, он только начал приводить свои воспоминания в порядок, пожурил свою сестру забвение с улыбкой. Ну что, теперь мне нельзя предаться воспоминаниям? Мне кажется, это только наоборот поможет моему мальчику, сказала леди смерть с улыбкой и сразу заключила Декстера в объятия, а тот и не сопротивлялся. Ну раз состоялось такое воссоединение, почему бы нам не отужинать всей семьей, говорил с ухмылкой забвение, смотря на леди смерть. Точно. Прекрасная идея. Я немедленно займусь всеми приготовлениями, в восторге крикнула леди смерть и резко исчезла. Сестра, ты не будешь против, пока мы с Ктаном прогуляемся, так сказать, нагуляем аппетит, спрашивал забвение у леди смерть. Конечно, иди секретничайте, мальчики, я позову вас, когда все будет готово, слышался в зале голос леди смерть. Итак, Ктан, прогуляемся, спросил забвение, уставившись на Декстера. Почему бы и нет, в ответ сказал ему Декстер, пожимая плечами. В следующую минуту забвение взмахнул рукой, и они оба растворились в воздухе, перемещаясь на неизвестную планету. Осмотревшись вокруг, Декстер широко раскрыл глаза и смотрел на невероятный пейзаж, от которого его душа слегка дрогнула. «Красиво», — сказал он, смотря на огромные поля пшеницы. «Мы на Земле», — спросил Декстер, проводя рукой по колосьям пшеницы, помня, где находится это растение. «Нет, но в одном ты прав, здесь очень красиво», сказал забвение, посмотрев на Декстера, а потом и на поля пшеницы. «Когда-то на этой планете провела великая раса, но время все изменило, и теперь от некогда могучей расы осталось только это. Их еще называют бескрайними полями Тринзалора», говорил забвение, шагая вперед, а Декстер шел за ним.